14. Олег думал, что их поведут в подвал. Ведь то, что подпольный бойцовский клуб должен находиться, ну, в подполе, в смысле под землей, само собой разумелось. Оказалось, ни хрена. Привезли их с игроком на территорию исторической аварийной многоэтажки, окруженной строительными заборами и щитами, на которых говорилось о работах по сносу, но дата завершения была прошлогодняя. Потом, когда врач поболтал с коротышкой-привратником в обычной чоповской униформе, их повели наверх. Привратник Альфе, кажется, даже немного поклонился. «А я знал, что на вас все как на собаке заживет!» «Тьфу, что я говорю? Какая собака?» Привратник не на показ, а по-настоящему с силой шлепнул себя по губам. «В общем, я не сомневался, что вы вернетесь. А то эти крысы известно, что судачили. Эти живодеры-то в белых халатах не сильно мучили?» Олег повернулся к привратнику, надеясь на то, что у маски достаточно угрожающий вид, чтобы тот понял, как этот треп раздражает Альфу. Сработало все как надо. Привратник замотал головой. «Извините, я что-то растрепался сегодня совсем. Ну и вы меня поймите, пока вас не было, тоже дело встало. А когда дела нету, все сплетничают. Вроде тут у нас порода почище нашей, людской, а какая-то погонь вообще не выкорчевывается, оказывается. Извиняюсь». Привратник опять поклонился чуть ли не в пояс. Значит, в первый раз не показалось. «Сегодня как обычно?» Без особого интереса спросил игрок. Видимо, хотел понять, примут ли и его за своего. «Как водится, без изменений». Перед игроком привратник не лебезил. Похоже, ведущий судья в зверинце большой фигуры не считался. Они вошли в большой зал, и Олег с трудом подавил порыв остановиться и рассмотреть огромную клетку, подвешенную над полом на нескольких толстых и, скорее всего, бутафорских цепях и металлических тросах, уже по-настоящему державших эту огромную конструкцию в 3 человеческих роста. По сторонам от клетки на возвышениях стояли дорогие стулья, и получался практически амфитеатр. Видимо, это тоже был какой-то пунктик богатых, который Олегу с его нынешними доходами пока еще был непонятен. Привратник махнул рукой на клетку. «Пока вас не было, рабочие приезжали. Ну, после того случая. Новые тросы протянули. Говорят, больше не повторится. Гарантию давали». «Это после какого еще случая?» Вот было бы любопытно узнать, прежде чем входить в клетку, но, увы, если игрок спросит, они сразу поймут, что гиена подставной. А он сам, Альфа, то есть, и вовсе должен быть бессловесным. Ладно, надо надеяться на то, что рабочие неспроста дали гарантию. Не, если эта штука еще и навернется, это будет, конечно, полный финиш. Олега одно успокаивало. Если он все понял правильно, и клетка уже однажды падала, то вероятность второго такого случая как минимум не нулевая. А с его талантом влипать в самые невозможные ситуации это внушало хотя бы какую-то уверенность в том, что в этот раз все обойдется. Помещение, в котором жили бойцы зверинца, выглядело, конечно, просто ужасающе. Спальные места были огорожены какими-то фанерными перегородками, а где-то не было и их. Вон на двухъярусной койке дрых мужик, которого вообще не смущало, что вокруг жизнь била ключом. Кто-то тренировал выпады, пытаясь ударить невидимого противника невидимым мечом. Кто-то делал растяжку, зачем-то сопровождая процесс животным рыком. Кто-то просто орал, черт знает зачем. Но если кто-то замечал Альфу, то тут же переставал заниматься ерундой, замолкал и... Ну, там по-разному. Не кланялись, конечно, как привратник, но кто-то уступал дорогу, кто-то скрывался за перегородками от греха подальше. Было ясно, что перед Альфой тут трепещут по-настоящему. Вдруг кто-то коснулся коленки Олега. Тот глянул под ноги и чуть не отпрянул от неожиданности. По полу ползал полуголый человек, вся кожа которого была зататуирована зеленой чешуей. «Ш-ш-ш! Волчок вернулся! Сегодня потеха будет!» Олег просто перешагнул через гада. Хотел было припугнуть, но решил, что Альфе не по статусу на ползучего отвлекаться, поэтому просто пошел дальше. Чудное место. И правда зверинец, если хуже не сказать. Кто-то внезапно взял его за руку. Чуть не сработал рефлекс, но Олег сдержал порыв. Оказалось, то была лишь женщина в костюме лисы. Костюм — это громко, конечно, сказано. Какие-то рыжие тряпки на голое тело и маска на все лицо. Она решительно повела его куда-то в самый конец жилых помещений зверинца. Там стоял то ли стул, то ли кресло, заваленное шкурами. Лиса усадила Олега на этот импровизированный трон и тут же скрылась за рядами шконок и перегородок. А потом это всюду повыползали люди в костюмах. Именно что повыползали. Кто-то вроде татуированного змея отталкивался ногами от пола, а руки держал строго по швам, видимо, из-за того, что его избранные роли они не полагались. Кто-то шел на четвереньках, кто-то на корточках. Странная толпа окружила Олега. Кто-то припадал к его ногам, кто-то гладил руки. Сначала все шуршало и шелестело из-за костюмов, а потом на короткое время воцарилась тишина. И кто-то тихо и протяжно завыл. Ему начали подвывать другие, и вот зазвучала страшная нечеловеческая песня. На лице змея не было маски, поэтому Волков постоянно останавливался взглядом именно на его лице. Тот, кажется, смотрел не мигая, а потом на его глазах выступили слезы. Глаза наверняка высохли, а организм, хочешь не хочешь, отреагировал. Иначе чего ему плакать-то? С другой стороны, черт их тут разберет. Калинин говорил, что людей тут ломают, давят на психику. Может, как раз с такими идиотскими ритуалами результаты достигаются. Ладно, лучше о таком не думать, все равно этой богадельне сегодня придет конец. Вот и прекрасно. Вот и замечательно. Верно, гиена. Игрок в костюме гиены, само собой, в этой сфальной церемонии участия не принимал, а стоял неподалеку и пялился на сгрудившихся у ног Олега зверей смешными стеклянными глазами. «Дурдом, скажи». «По-моему, не дурдом, а детский сад какой-то. Объявили тихий час, а мелкие конючат, спать отказываются». «Ага, и ноют, и докапываются до воспиталки». «А нянечка в спальню заглядывает и думает, что за дурдом?» «Дела, конечно». Олег этого игрока сегодня впервые в жизни увидел и чуть было не убил. А сейчас вот смотрел на гиеню морду с симпатией и строил поневоле у себя в башке воображаемый диалог с напарником. В принципе, на задании это нормальная ситуация. Главное, чтобы в процессе не произошло ничего такого, из-за чего пришлось бы снова брать игрока на мушку. А то бывает всякое. Так просидел Олег минут 15, наверное, если не больше. От неудобного трона начали затекать ноги, но встать он боялся. Вдруг у них так принято, если сорвать ритуал, обман раскроется. «А ну, кончайте рыдать! Нюни распустили! Собираемся! Хозяин звонил, скоро будет тут! Занимаем места!» Это вернулся привратник. Олег обратил внимание на то, что гиена отвернулся к стене и еле заметно закивал. После махнул Олегу рукой. «Марш, мол, за мной!» Наверное, Калинин наконец-то вышел с игроком на связь. Если так, то прекрасно. Хоть что-то сегодня идет по плану. Зал с подвешенной клеткой заполнили гости. Олег удивился, что их, во-первых, не так много, а во-вторых, публика эта совершенно обычная. Он уже успел навоображать себе толпу в безумных костюмах и венецианских масках, или вообще в перьях, как на бразильском карнавале. Но нет. Гости были в обычной одежде с белыми безвкусными масками, чуть ли не из бумаги, вырезанными и закрывающими все лицо. Вроде бы Калинин обещал, что это будут его люди. Неплохо бы. Олег глянул на столпившихся у входа в зал обитателей зверинца. Как-то не сильно они были похожи на тех, кто сейчас будет драться насмерть. Обшарпанные, сутулые, у кого были под маской видны глаза, все зашуганные будто. Только один змей улыбался. Он улегся на спину и закинул руки за голову, отчего те стали похожи на капюшон кобры. «Не толпитесь! На тот свет не в порядке, живой очереди попадем!» «Может, и в клетке проблем не возникнет. Может, там не настоящая гладиаторская драка, а так наметили пару ударов на потеху толпе, потом один повалился на пол, другой победно попозировал, и все. А то как-то не верится, что вот эта скорбная свора сможет заставить Олега хотя бы вспотеть на арене. Хорошо бы, если так». Плюшевая голова гиены уткнулась в ухо Олеговой маски. «Первые три боя не в зачет, показательные. Ты не участвуешь. Потом выходишь на арену. Три боя твоих. Два просто так, последний насмерть. После каждого боя будешь безотрывно смотреть на главного. Шеф сказал, его точно узнаешь, не ошибешься. Когда Бехтиев выйдет тебя награждать, поцарапаешь ему рожу перчаткой. И эвакуируемся делить бабос». Олег кивнул игроку, чтобы не нарушать обет молчания, и гиена побежал в зал. Там он подобрал с пола радиомикрофон, и шоу началось. «Что? Изголодались? Хотите крови?» Зрители ответили ведущему протяжным воем. Олег представлял, как себя сейчас чувствуют люди Калинина, скрывающиеся за масками. Нанимался в охрану, а теперь сидишь в подпольном бойцовском клубе и воешь, потому что это, видимо, тоже входит в должностную инструкцию. «Вода или суша? Кит или слон? Сейчас мы узнаем, кто сильнее!» Голос игрока из-за плохого качества звука был и правда неузнаваем. Да и вообще напарник, похоже, чувствовал себя как рыба в воде. Заигрывал с толпой, гости ему радостно подвывали и лаяли. Хорошо выступать перед купленной публикой, конечно. Мимо Волкова прошмыгнули двое. Девчонка в блестящем костюме с перчатками, имитирующими плавники, и высоченный, ободранный пес на двух ногах с ножом в каждой руке. Видимо, им и предстояло разыграть спор воды и суши. Рыбе в клетку поставили надувной бассейн. Она юркнула туда, за ней запустили пса и потом захлопнули за ними дверь с остальными прутьями. Пес нарезал круги вокруг бассейна, готовясь нанести удар. Черт знает, какой вообще интерес смотреть на драку, в которой один боец мобилен и вооружен, а второй плещется в водичке и изредка прыгает, поднимая невпечатляющие брызги. От скуки Олег начал смотреть по сторонам и только сейчас заметил главного. На постаменте сидел уморительно смешной мужик в костюме льва. Он был похож на уродливое вытянутое чучело. Олег бы не удивился, если бы узнал, что костюм этот был сделан из настоящего льва. При этом за плечами у главного и правда был пурпурный плащ, а в ногах у него велась женщина-лиса, которая сегодня усаживала альфу на обложенный шкурами стул. Олег не думал, что Бехтев тоже будет в маске. Это же плюс одно движение. Сначала нужно сорвать с него башку льва, потом уже царапать лицо. Ладно, учтем. Волков чуть не вздрогнул от вопля. Взглянул на клетку и, честно сказать, прибалдел. Девушка-рыба буквально висела на псе, вцепившись ему в шею зубами. Пес орал и пытался сбросить с себя соперницу, но безуспешно. Ножи лежали на желтом полу клетки, и дотянуться до них у него не было ни единого шанса. «Не переживайте! Сейчас он порет еще немного, и мы прекратим бой! Очевидно, сегодня победа за стихией воды! Повезло блохастому, что бой не насмерть!» — прокричал Гиена в микрофон. Вышли соперники из клетки на своих двоих, но по дороге за кулисы пес все-таки не выдержал и упал на пол. Кто-то утащил его прочь, а вот рыба, вернувшись в подсобку, из которой выходили гладиаторы, обняла альфу и поцеловала в маску окровавленными губами. Только вблизи Олег рассмотрел, что все зубы у нее были острые, заточены. Вот это в самом деле выглядело жутко. Следующая схватка была попроще. Даже крови не пролилось. Две обезьяны, то есть люди в костюмах рыжим и черным, ползали по прутьям клетки и шипели друг на друга. Потом рыжая обезьяна спрыгнула на пол клетки и начала пытаться стянуть черную. Та отбивалась ногами, и в какой-то момент рыжий прилетела пяткой прямо в лоб. Тут впервые лев заголосил. Захохотал, как школьник, увидевший в учебнике словосочетание «квадратный трехчлен». Маска у него на лице была глухая, поэтому со стороны выглядел приступ хохота так, будто в уродливое чучело засунули старый будильник. Обезьяны попинались еще минуты две. Потом черная сорвалась с прутьев и растянулась на полу клетки. Было видно, что это все не по-настоящему. Рыжая несколько раз пнула черную в живот, а затем схватила соперника за шиворот и с разгона ударила головой в толстый прут клетки. Черная обезьяна вновь повалилась, еще театральнее, чем в первый раз. В конце рыжая обезьяна помогла черной встать, и они вдвоем поплелись из зала. То ли это с самого начала был развлекательный номер, то ли обезьяны оказались поумнее рыбы с псом и сговорились заранее изобразить драку и обойтись в итоге без увечий. Но лев, кажется, все равно был доволен. Потом было что-то совсем уж позорное. Лев запустил в клетку сидевшую у его ног лису, и та какое-то время гоняла плеткой двух ребят в масках зайцев. Зайцам не выдали даже шерстяных костюмов, и если их лыс достигал цели, на коже у бедняка оставались жуткие отметины. В какой-то момент лев что-то забурчал, и игрок поспешил открывать клетку. Зайцы выбежали в зал, лиса бросилась за ними, и они еще какое-то время носились по залу среди гостей. После этого позорища зайцы скрылись за занавеской, чуть не сбив с ног альфу, а лиса вновь заняла место у трона льва. В общем, три матча, которые были не в зачет, прошли. Теперь начиналась работа, за которую обещали заветный X5. «Господа! Шутки кончились, и вот-вот начнется то, ради чего вы все тут и собрались. Ну, кто хочет увидеть волка в клетке?» Нет, игрок все-таки был рожден для этой роли. Гости снова завыли и затопали ногами. Люди Калинина, кажется, вошли во вкус и отрабатывали образы кровожадных фанатиков на все деньги. «Как думаете, сможет ли вожак стаи выстоять против?» Игрок замялся. И Олегу, успевшему под гул толпы выйти в зал и залезть в клетку, это очень не понравилось. «Против сразу двоих волков поменьше!» Двоих. Вроде бы про это разговора не было, но с другой стороны Олегу было не привыкать. Тут же появились и обещанные волки. Два поджарых парня. У одного из которых в руке был кухонный тесак, а второй вроде бы шел в бой с голыми руками. Двигались они как-то знакомо. Олег бы поставил пару соток на то, что это обезьяны просто переоделись. Если так, то можно ожидать повторения приемов. Нужно быть готовым к тому, что волки проявят несвойственную им прыть и запрыгнут на прутья. Интересно. А тут нет какого-нибудь правила, чтобы бойца дисквалифицировали за то, что он ведет себя не так, как положено его тотемному животному? Было бы очень кстати. Последним в клетку зашел игрок. Перед этим привратник напялил на него полосатую майку судьи. «Ну! В бой!» — скомандовал игрок и тут же вжался спиной в прутья, чтобы случайно не попасть под горячую руку одному из трех волков. Противник с тесаком немного упростил Олегу жизнь. Сразу бросился в атаку. Уходить от его выпадов было просто. Труднее было наблюдать за безоружным волком, который явно пытался скрыться из поля зрения Альфы. Наверняка держал при себе какой-то козырь, чтобы выложить его в нужный момент. Вот он казался опасным, а машущий в разные стороны тесаком парень, похоже, просто отвлекал внимание, даже не рассчитывая нанести удар, который бы достиг цели. В какой-то момент Олега все-таки удалось немного сбить с толку, но явно не так, как хотелось бы его соперникам. Шальной взмах тесаком пришелся на самый край маски, на бутафорский волчий нос, и лезвие вгрызлось в твердый материал маски и там застряло. Со стороны, наверное, выглядело это совершенно уморительно. Стоит великий воин Анубиса на арене, посреди стальной клетки, а в носу у него пирсинг в виде ножика. Но главное, Олег отвлекся всего на секунду, и волк, бывший без оружия с самого начала, этим воспользовался. Олег ощутил, как ему в затылок уперлась пушистая перчатка. Тут же пригнулся чисто на всякий случай. Что это за прикосновения такие в бою? Почему не ударил? Почему не попытался задушить? Почему просто дотронулся? Твою мать, заело! Теперь стало ясно. Второй волк ругался на свою руку и что-то химичил с ней. И через мгновение из мохнатой перчатки выскользнуло два тонких лезвия. Вот не заклинило бы сложную волчью технику. Свалился бы Олег на пол клетки с продырявленным затылком. Но вышло все удачно. А значит, совершенно неважно, какие могли бы быть «если». Альфа схватил облажавшегося волка за шею и впечатал его башкой в прутья прямо как рыжая обезьяна черную. Если волки и правда были переодетыми обезьянами, то сложилось бы все отлично. Мол, в безопасных условиях вы этот трюк уже проделывали, а теперь узнаете, каково это, когда все по-настоящему. Первый противник, который из-за неудачного удара остался без тесака, повис на прутьях и думал отбиться ногами, но Олег быстро стянул его вниз, двинул по черепу локтем и, убедившись, что волк вырубился, швырнул его на напарника. Тот так и не встал после того, как поцеловался с клеткой. Игрок оглядел груду поверженных хищников, а потом сразу же победно поднял руку Альфы. «Господа! Бой завершился без сюрпризов! Вожак на то и вожак, что его даже толпой не одолеешь! Но не спешите расходиться, это еще не все! Следующим в клетку шагнет...» «Ах!» Игрок отшатнулся, не договорив. Олег не сразу понял, что произошло. Решил до объявления соперника вытащить тесак из маски, чтобы тот не заслонял обзор. Оказалось, татуированный с ног до головы змей решил не ждать, пока его объявят, и просочился между прутьев. Не сказать, что они были расставлены настолько далеко друг от друга, чтобы можно было пролезть, и все же факт налицо. Змей провернул какой-то финт с суставами и смог попасть в клетку, не открывая двери. Это было странно. Но если змей будет вести себя как раньше, ползать, держа руки по швам, то бой насмерть получится какой-то чересчур легкий. Но нет. Нет. Размечтался. Змей, конечно же, вскочил на ноги. Что-то в выражении его лица изменилось. Раньше он то улыбался, то плакал. Его разрисованное чешуйками лицо постоянно меняло выражение. Теперь же он был сдержан, суров, и будто бы даже выпятил нижнюю челюсть. Губы он сжимал так, будто если рот откроет, произойдет что-то ужасное. Змей выставил вперед одну руку и начал медленно двигаться. Загипнотизировать, что ли, хочет, как кролик удава. Волков тоже начал двигаться. Они вдвоем кружили какое-то время. А потом змей мгновенно сорвался с места и отвесил Альфе пощечину. Удар пришелся по маске, так что было не то, что не больно, даже не обидно. Змей с таким же проворством вернулся на исходную и продолжил пятиться по кругу. Затем опять хлоп. И еще. В какой-то момент это начало серьезно раздражать. Чего он вообще добиться пытается? Когда змей снова попытался ударить Олега по маске, тот уже был готов. Схватил гада левой рукой за шею, а правой решил без лишних затей просто отоварить соперника кулаком по роже, своротив скулу, но где-то в процессе понял, что из-за когтей на перчатке нормально сжать кулак не получится. Изобразил какой-то кривой удар, просто прижав фаланги перчаток, чтобы не исполосовать змею морду. Но соперник успел в этот же момент надуть щеки и чем-то плюнуть в ответ. Если бы Олег не успел приложить змея, то плевок пришелся бы ему в шею, а не на защитный нагрудник. Только вот обычная слюна так не шипит. Олег тут же позабыл про змея и начал срывать с себя черный доспех, который на глазах разъедала какая-то бесцветная гадость. В некоторых местах она успела прожечь броню до кожи, но это было ничего, просто царапины. Вот если бы кислота прилетела в беззащитную шею, дела у Олега были бы плохи. «Хорошо, волчок. Нашли кого-то толкового!» — прошипел с земли поверженный соперник. «В каком смысле нашли?» «Ладно, плевать, главное, раз змей заговорил, значит, второго плевка можно не ждать». В целом все встало на свои места. Олег такое уже видел. Делают пузыри с кислотой, окружая опасную жидкость тонкой пленкой, которую кислота не берет. Боец держит смертоносный снаряд во рту и в нужный момент выплевывает в противника. Пленка рвется, враг плавится заживо. Но никто не застрахован от того, что пленка порвется прямо во рту, и плавиться будут уже внутренности незадачливого бойца. После неудачной атаки змей снова стал собой. Широко заулыбался, что-то ехидное зашипел, но его было почти не слышно. Толпа просто ошалела. Выла, орала, кто-то лаял. Олег решил порадовать людей Калинина, у которых выдалась такая странная культурная программа на этот вечер. Схватил змея и поднял на вытянутых руках над собой. Хотел просто бросить его на пол, но вдруг защипала одна из ран, оставленных кислотой, и соблазн отыграться стал совсем уж непреодолим. С размаху Олег обрушил змея себе на выставленное колено, щиток на котором был усеян короткими шипами. Брюхо они не пропорют, но болеть будет долго. Тем более, что одежды на змее, помимо какой-то чисто номинальной набедренной повязки, вообще не было. Получив шипами в бок, змей захрипел и затрясся. Игрок снова поднял руку Волкова. «Ну что, еще один матч. Потом царапаем рожу льва и по домам. Быстрее бы уже». Змея Олег выкатил из клетки пинками, как мешок. За ее пределами его тут же подхватили и унесли. «А теперь пришла пора финального номера. Событие, которое вы все ждали!» Лев встал со своего трона, вытащил из-за него какой-то сверток и направился к клетке. «С какой стати? Это же вроде не все. Боев должно было быть три. Нет, если Бехтиев решил сократить программу, так даже лучше, но лев самолично зашел в клетку, которую привратник тут же запер за ним на внешний засов. Зачем, интересно? Зачем запирать на арене своего начальника, который идет награждать победителя?» Бехтиев жестом попросил у игрока радиомикрофон. Гиена в один прыжок подскочил ко льву, вручил микрофон и на всякий случай свалил обратно в противоположную сторону клетки. «Дорогие друзья! Как вам наш новый волк?» Толпа начала орать пуще прежнего. «Да, мне тоже нравится! Но мы же с вами понимаем, что любой волк, даже самый сильный, не чета льву, верно?» Почему голос какой-то знакомый? Как так может быть, если под маской Бехтиев, которого Олег никогда в жизни не встречал? Может, дело в плохом качестве звука? Да и маска наверняка искажает звук, вот и кажется. Раздался громкий хлопок. Лев бросил микрофон на пол, а потом распотрошил сверток. Там находилась компактная бензопила. Мотор зарычал и стих. Со второго раза инструмент завелся как следует, и мерный рев уже не прекращался. «Вот ваша награда, уроды!» — заорал Лев, перекрикивая бензопилу. «Втереться в доверие хотели? Ободрать, прежде чем убить? Да я вас сам убью!» Олег не все из этих слов расслышал полностью, но общее содержание речи льва он и сам мысленно достроил. Было очень обидно, что сам шагнул в ловушку, и что толпа, которая беснуется снаружи клетки, будет не за него. даже если он каким-то чудом найдет прием против бензопилы. Но больше всего было, конечно, жалко X5. Кажется, мечту про свою охранную компанию придется отложить до следующей жизни, если такая случится. Ладно, сейчас надо было попытаться нанести напоследок Льву как можно больше ущерба, а в идеале вообще забрать его с собой. Противник, похоже, считал, что пила делает его бессмертным. Олег, который много часов наиграл в Doom, точно знал, что это не так. Но, с другой стороны, и они с игроком не как и демоны. Можно, конечно, было надеяться на то, что Лев бросится кромсать гиену, а Олег в это время нанесет удар ему в спину, но он, гад, кажется, вообще не замечал ростовую куклу в полосатой судейской майке и первым делом собирался прикончить волка. От первого выпада пилой Олег увернулся, проскользил по полу клетки и вскочил на ноги. Снова пришлось уклоняться от взмаха пилой. «Нет, все равно опасно. Все равно медленно», — пришла в голову одна шальная мысль. И не нашлось ни одной причины от нее отмахиваться. Олег подскочил к игроку, сорвал с него плюшевую башку гиены и швырнул ее во льва. «Ты че?» От неожиданности голос приятеля сделался необычно высоким. «Не тебя же кинул». «Ну, спасибо». Игрок явно не ожидал, что маску придется снимать так скоро. Но, судя по потной красной морде, теперь ему как минимум будет дышаться легче. А дыхание — это важно, когда пытаешься спастись от смерти. Льву, по всей видимости, понравилась игра. Он отвлекся на голову гиены и двинул по ней ногой. Она отлетела в сторону. Теперь пришла очередь маски волка. Чего ее жалеть? Она и так тесаком ранена. И вот тут вышла неприятность. Вроде бы ремешки, которые не давали маске слететь, легко застегивались и расстегивались, но в этот раз что-то явно пошло не так. Маска никак не хотела сниматься, и пила жужжала уже совсем близко. Лев что-то заревел матом, нанося смертельный удар. И именно в этот момент Олег, стоявший прямо у прутьев, перестал изображать, что запутался в двух ремешках, ткнул маской волка в рожу льву, а сам снова кувырком откатился в противоположную сторону. Пила завизжала, столкнувшись с металлическими прутьями. Лев не смог удержать ее в руках, и она грохнулась на пол и довольно быстро заглохла. Олег схватил льва за шею и одним движением сорвал с него маску. Да, под ней, конечно же, был Калинин, в ухе у которого торчала такая же гарнитура, как и у игрока. Только с небольшим микрофоном. «И снова здравствуйте», — поприветствовал заказчик Олег. «Я понимаю, что пространство для маневра у меня не ахти, но спрашиваю чисто так, чтобы потом не упрекать себя. Если я вас сейчас не прикончу, вы меня все равно убьете? Никаких X5?» Калинин улыбался. Хотя Олег этого и не видел, он знал наверняка. «Делай, что хочешь, Волков. В целом я уже получил от тебя куда больше, чем думал. Намотаться на пилу кишками кто угодно может, а вот подраться по уму...» Тут к Калинину подошел игрок и вмазал ему в лоб микрофоном. Из колонок раздался невыносимо громкий звук. Игрок ударил еще раз и еще раз. «Прекращай!» — заорал обезглавленный лев. «Я понимаю, что ты хочешь на мне отыграться, но...» Калинин обвел лапой зал. Люди в белых масках уже доставали огнестрел и направляли его на клетку. А потом зазвучал прекрасный, интеллигентный, воздушный голос. Каждая гласная в нем звучала, как звон хрусталя. Согласные хрустели, как первый снег под ногами в детстве. «Руки на задницу, уроды, и побросали свои пукалки! Увижу ствол, пальцы отобью, мордой в пол, мордой в пол!» Принадлежал этот чудесный голос бородатому мужику с автоматом. На бронежилете у него была нарисована пентаграмма. Бок о бок с ним стояли люди в похожей форме. Невозможно было не прислушаться к словам этого исключительного человека, поэтому зрители, как один, побросали оружие и с готовностью нырнули носом в линолеум. Вдруг бойцы с пентаграммами начали расступаться, и в зал с клеткой зашел знакомый старичок. «Я это... говорил же тебе, заходи в дурака играть, а ты не заходишь. Мы с мальчишками волнуемся». «Здрасте». Волков помахал старику рукой, совершенно переставая что-либо соображать. Но это было ничего. Когда понимаешь, что умирать сейчас будет не обязательно, соображать как бы, ну, можно и не. В смысле, не соображать. На фоне жизнь бурлила. В зале наемники дедов вязали людей Калинина. В подсобке творилось какое-то вавилонское столпотворение. Все звери бежали туда, и каждый по-своему выл, скулил или рычал. Но Олегу все это было сейчас совершенно до фонаря. Он видел только лицо старика, с которым он где-то в районе обеда в дурака играл. А потом, на исходе этого бесконечного дня, дед этот привел кавалерию и спас Олега. «Вы откуда взялись тут? Я не понимаю». «Взялись и взялись. Ты как будто в накладе остался», — хихикнул старик. «Тоже верно. А с ним что будет?» Олегу даже руку было тяжело поднять и показать на льва Калинина, но старик все и так понял. «Мы его заберем. Пригодится». Олег не выдержал. «Слушайте, скажите, вот мы — это кто? Я до сих пор не понял, что вы за организация. Много с кем работал, много с кем в контрах был, но ничего похожего ни разу не видел». «Понятное дело. Мы не высовываемся. Мы, как сказать-то, диаспора, в общем». «Какая?» — не унимался Олег. Дед хитро прищурился. «Все тебе расскажи, Волков. Если бы мы кому попало все рассказывали». «Угораздило же, чтоб мою шкуру спасли деды-сатанисты». Я тебя не оскорблял». «Вы же сами говорили, что сатану уважаете», — заметил Олег. «Уважаем. Холодец мы тоже уважаем. И баньку. Это не повод обобщать». «Ладно уж». Олег откровенно устал пытаться понять хоть что-то в этих запутанных схемах и плюнул. «Скажите лучше, что я вам должен теперь?» Дед замотал головой. «Ничего не должен. Тебя плохой человек обманул, мы плохому человеку сделали ататайку по заднице. Все выигрыши». «Я не верю, что вы меня вытащили только чтобы со мной еще раз в дурака сыграть». «И правильно не веришь, Волков», — одобрительно кивнул собеседник. «Верить вообще вредно. Я тебе работу предложу. Хорошую. Ты же сегодня, наверное, понял, что мы не жадные, так ведь?» «Ну, типа, сложная работа хоть». «По твоему профилю. Командировка. На нашу историческую родину. Охранять дорогих нам людей. Возьмешься?» «Я и чтобы отказываться. Не в том положении. Только у меня две просьбы. Можно меня будет туда сразу отправить, а то я боюсь, что если я в Питере еще день пробуду, тут все совсем навернется. Это первое». Старик снова кивнул. «Можно. Вторую давай». «Вот тот парень, который со мной и Калининым в клетке был, в майке полосатой, что с ним будет?» «Друг твой. Волнуешься за него?» — уточнил старик. «Таких друзей... Да нет, просто вляпались вместе». «А что, если мы с ним что-то сделаем? Расстроишься? Плакать будешь?» Старик улыбнулся, показав идеальные зубы. «Не, не буду», — ответил Олег устало. «Просто обидно будет за парня, если после всего этого бардака сегодняшнего для него все плохо кончится». «Ладно, нам он тоже сгодится». «В командировку со мной отправите?» «Там из него толку не будет. Тут поработает. Он зубы заговаривать умеет. Нам такие нужны». Надо было по-хорошему проверить, правда ли у игрока там все нормально. Но сил не было совершенно. Пообещал дед, что все у парня будет нормально, ну и прекрасно. С какой стати Олегу ему не верить? Работа — это хорошо. Нормальная, привычная. Снова куда-то ехать, охранять какую-то драгоценную тушу, чтобы ее пулями не изрешетили. Снова на рельсах, снова паровоз вперед летит. Замечательно. «Скажите, хоть куда ехать-то?» Старик кашлянул в кулак. «Знаешь, страна такая, Аккада, очень маленькая». Олег попытался припомнить, но безуспешно. «Никогда не слышал». «Ну вот съездишь, посмотришь. Мы туда уже приличную команду набрали, но ты туда как влитой впишешься». «Слушайте, если еще люди нужны, я могу по своим каналам поспрашивать. Если вы знаете, какой у меня профиль, явно же копали что-то, понимаете, что я с самыми лучшими работал и...» «Знаем, Олег!» Старик с пониманием улыбнулся еще раз. «Но с тобой у нас полный комплект. Больше не надо». «Ну не надо, значит не надо. Аккада, значит Аккада. Главное просто лечь, наконец, поспать».